Саша Токсик. Стоп. Снято. Фотограф СССР. Том 3. Читает Сергей Уделов. Глава 1. «Алик, ты чего?» — кажется, мое выражение лица ее немного пугает. «Все нормально», — говорю. «Радуюсь просто. За тебя, за нас. Сильно радуюсь». «Ты просто так побледнел», — говорит она. «Я подумала, что тебе нехорошо». «Устал просто», — отнекиваюсь я. «Столько впечатлений за день. Все-таки я не совсем здоров пока». «Может, я тогда пойду?» — проявляет Лида удивительную тактичность. «А нет, все в порядке. Я уж думал, поменялось что-то. Или Ходеева и правда заботлива и внимательной стала. Она уже ухватила журнал цепкой лапкой и пятится к двери хвастаться. Понятное дело, ей сейчас от восторга на месте не сидится. Еще чуть-чуть, и она скроется за дверью, унося с собой пока загадочное, но, судя по всему, крайне неприятное явление. Иначе из чего под фото чужая фамилия?» «Орлович, Орлович...» Вертится в голове что-то знакомое, но в голову приходит только фильм «Покровские ворота». И все же где-то я эту фамилию слышал. Разобраться бы сейчас совсем не спеша, но для этого нужно не упускать из палаты Лиду вместе с журналом. Не пройдет и часа, как каждая собака в Березове будет знать про Литкин триумф и мой конфуз, иначе ведь чужую подпись под фото не назовешь, правда? Совпадение... И в то, что мою работу с кем-то перепутали, я не верю. Ни в какие журналы я снимки не посылал. Зато именно к нему проявлял нездоровое любопытство товарищ Комаров. Сажусь на кровати и чувствую, что меня мутит от противной слабости и комок подкатывает горло. Как не вовремя я в больнице оказался, хотя что сказать, такие ситуации вообще бывают вовремя. Лида, говорю, не спеши. Фото на обложке, это, конечно, здорово. Но надо разобраться, может, к нему еще что-то полезное прилагается. Может, оно конкурс какой выиграло, и нас в столицу пригласят. Лиходеева топчется у входа, но журавль в небе побеждает синицу в ее руках. Она нетерпеливо протягивает мне журнал и усаживается на соседнюю койку. Объяснение находится на 12-й странице. Там статья на целый разворот о всесоюзном конкурсе фоторепортеров «Любовь комсомола весна». Свои работы на него массово присылают мастера со всей необъятной страны. А мою комсомолку поставили на обложку как одного из конкурсных фаворитов, наиболее удачно раскрывающего жанр. Или уже не совсем мою, тут уж как поглядеть. Разглядываю примеры остальных конкурсантов, представленные куда в более скромном формате, у кого наполовину, у кого и на четверть странички. И вспоминаю, наконец, кто такой Орлович. Домашний халат, мягкие тапочки, черная шкиперская бородка, фотограф которого мне посоветовал товарищ из Белоколодецкого обкома, большой специалист по широкоугольным объективам и вообще по всему на свете. Становится понятно, откуда у него взялись мои фотографии. Вспоминаю свой разговор с Молчановым, когда меня зазывали работать в районку. Тогда товарищ с лицом усталого верблюда тоже присутствовал. Мог он отправить снимки знакомому, чтобы тот высказал свое мнение? Скорее всего, так и сделал. Тогда это плагиат, причем наглый, хамский. Орлович послал работу на конкурс, а Комаров забрал у меня пленки, чтобы я не мог подтвердить свое авторство. Фото и правда получилось исключительным. Никто из тех, кто его видел, не оставался равнодушным. Подосинкина даже сцену закатила прямо в райкоме партии. Магия момента, свет, туман и юная красота Литки Лиходеевой создали нетленку. Ну и я руку приложил немного. Неудивительно, что Орлович ее заметил. Решил, так сказать, дать дорогу шедевру. Какая разница, под чьим именем? Что это вообще за пошлое мещанское собственничество? Гордился бы, что твою работу видит вся страна. Почему-то эта тирада озвучилась у меня в голове голосом товарища Комарова. С укоризненными такими интонациями. «Ну, чего там?» — спрашивает Лидка. «Вот и твое в конкурсе участвует», — говорю, ни капли не соврав, — «претендует на победу. А мне теперь срочно надо к Молчанову попасть». «Зачем?» — не понимает она такого резкого поворота мысли. «Как зачем?» — удивляюсь. «Непонятно разве? Это ж для района почет какой. Может, нас в Москву с тобой отправят на награждение?» «Ох!» Лидка прижимает кулачки к груди. Сочиняю безбожно, потому что Лидка сейчас мой единственный союзник. Мне действительно к Молчанову надо срочно. Не верю я, что он в это дело замешан. Не его это масштаб. Это все равно, что мелочь по карманам тырить, что ли. Махнуть прямо сейчас через окошко прямо в больничной пижаме? Меня в таком виде к первому секретарю не пустит никто. Та же секретарша Светлана костьми ляжет на пути к начальству. Моя девушка или в больничном хранилище лежит, или у... в вещдоках. И там все равно, что на Луне. Да и состояние у меня, как в старом фильме про доктора Айболита. А если я не дойду, а если в пути упаду? Никому ни слова, говорю Лидке, пока вопрос не решится. Та решительно встает, в ее глазах уже светят манящие кремлевские звезды. После вечернего обхода больница затихает. Следующую волну оживления принесет ужин, но до него еще часа два. Приподнимающий колду и даже не выпрыгивая, перекидывая непослушное тело через подоконник. «Аккуратно!» — слышится громкий шепот. «Ничего себе, ты, Алик, отъелся!» Лиходеева не только не отпрыгивает в сторону, но, наоборот, принимает на себя удар, смягчая мне падение. И ничего не отъелся на самом деле. Это мышцы все, регулярные физические нагрузки и правильное питание. Больницу окружают кусты сирени, буйные и раскидистые. Весной здесь красиво, наверное. А сейчас они создают необходимый нам интим. Принесла. Вот, держи. Отвернись. Зачем-то прошу я. Стесняюсь, наверное, не вида, а своей неуклюжести. От каждого резкого движения в голове возникает дурацкая легкость. Словно она хочет изобразить воздушный шарик и улететь куда-то вверх. Так что двигаюсь медленно и кособоко, как краб. «Чего я там не видала?» — совсем неоригинально заявляет Лида. «Дурак, дай я тебе помогу». Джинсы неожиданно оказываются в пору, а вот рубаха мала, чтобы надеть ее, расстегиваю почти до пупка, отчего становлюсь похож то ли на цыганского барона, то ли на мексиканского грабителя. Общая пестрота наряда подходит под оба варианта. Джинсы понизу прошиты металлической застежкой молнии, чтобы ценная ткань не истрепалась об землю. «Погоди, это чья одежка?» — соображаю. «Валерки», — удивляется Лидка. «А где я еще мужские штаны возьму? Твоя мать меня на порог не пустит, да еще и вопросов потом не оберусь, куда да зачем. А к Женьке зайти?» — предлагаю, на мой взгляд, очевидный вариант. «Ну его», — морщится Лиходеева. Подозреваю, что виной не только взаимная неприязнь, которую Жендос и Лидка питают друг другу, но и нежелание моей одноклассницы делиться лаврами спасительницы. «Что бы ты без меня делал?» — показывает она всем своим гордым видом. С какой-то точки зрения соблюдается историческая справедливость. Из-за Валерки Копченого я угодил в больницу, а теперь его джинсы помогают мне бежать. Слиться с толпой в моем наряде все равно не удается, но это лучше, чем щеголять в пижаме. Лиходеева подхватывает меня под руку, но уже спустя несколько шагов я основательно повисаю на ней. Издалека кажется, что Лидкин кавалер изрядно пьян. По дороге продумываю свой будущий разговор. Вряд ли Молчанов в курсе дела. Советское фото не из тех журналов, которые читают за завтраком. Не удивлюсь, если у меня сейчас в руках единственный экземпляр, присланный в Березов, чья судьба навеки осесть в недрах библиотеки. Да и не мог Орлович ожидать появления фото на обложке. Не входило это в его планы. Отправил чужой снимок на конкурсы, шито-крыто. Соберется в столице жюри, посмотрит работки, может, грамотку какую-нибудь даст или премию денежную. Возможно, даже выставку проведут в узком кругу для посвященных. До всей этой богемной жизни Алику Ветрову из Березова как до Китая раком. Ничего бы я не знал и не ведал, если бы кому-то из редакции журнала Лиходеева не приглянулось. Спалили Орловича знатно. Теперь знать бы, что с этим совсем делать. На входе в райком даже захудалого вахтера нет. Не то что милицейского поста при оружии. Совсем власть собственного народа не опасается. С Лидкиной помощью поднимаюсь на второй этаж по дороге, раздумывая, как бы ее в приемной оставить. Предстоящий разговор для ее ушей совсем не предназначается. Но все мои размышления оказываются напрасными. «Нет его», — говорит секретарша, даже не убирая от уха телефонную трубку, только прикрывая ладони микрофон. «Завтра приходите». «Нет или меня ни для кого нет», — уточняю. По косвенным признакам пытаюсь понять, в кабинете Молчанов или действительно уехала. Самый главный признак — наличие самой секретарши на рабочем месте. Что ей здесь делать без начальника? «Леночка, я тебе перезвоню», — секретарша кладет трубку. «Самый умный, да?» — она поднимает глаза на меня. На вид секретарши Молчанова Светлане лет 25-27. Темноволосая и темноглазая, с хитрым личиком и чуть длинноватым носом, она не тянет на соблазнительницу, к ногам которой штабелями легло все областное начальство. Больше похожа на ловкую стервочку, которая уверена, что вытащила в жизни счастливый билет и теперь вцепилась в него всеми коготками. «Мне просто сильно надо», — говорю, — «очень сильно. И Сергей Владимирович в этом разговоре заинтересован не меньше меня». «Так ты тот, которого зарезали», — доходит до нее. «Ветров». «Как видите, не до конца зарезали». Не отрывая глаз от меня, она снова берет трубку. «Если вы в больницу или в милицию, — говорю, — то не надо. Мне нужно поговорить лично с Сергеем Владимировичем. Это срочно и конфиденциально». Ничуть не преувеличиваю. Дело о плагиате на таком уровне — это скандал. И чем быстрее и безболезненней этот скандал купировать, тем меньше будет последствий. Светлана подвисает на несколько секунд, словно тяжелый мыслительный процесс мешает ей двигаться, а потом набирает номер. «Не дошел еще», — говорит она, слушая гудки в трубке. «Он домой ушел совсем недавно. Даже странно, что вы разминулись». «Уехал, в смысле?» — подразумевая наличие у первого секретаря служебной машины. «Он пешком с работы ходит», — говорит Светлана неодобрительно, словно осуждает шефа за такое ребячество. Говорит, что голову проветривает. «Лида, пойдем», — говорю. «Вряд ли домашний адрес первого секретаря хранится в большом секрете». «Погодите». Секретарша набирает еще один номер, короткий, всего три цифры. «Николай, ты еще не уехал? Поднимись, пожалуйста». Таким образом, к дому Молчанова мы подъезжаем на его же служебной машине. Живет он в обычной двухэтажной панельке. Сразу видно человека городского. Все местное начальство разных уровней предпочитает собственные дома, а этот выбрал квартиру, что по здешним меркам даже не престижно, пожалуй. С огромным трудом мне удается уговорить Лиду остаться на лавочке перед подъездом. Приходится выдумать, что присутствие такой красивой девушки дома у одинокого мужчины может выглядеть неприлично и даже компрометирующе, что без нее мне будет легче выбить у Молчанова возможную поездку в Москву. Жадность побеждает любопытство, и Лида садится ждать в позе Васнецовой Аленушки. «Ветров, проходи». Молчанов окидывает взглядом мой попугайский прикид. «Из больницы сбежал, что ли? Зачем? Можно было оттуда позвонить». «И вы бы прям приехали», — говорю. «Приехал бы, если дело важное», — отвечает первый секретарь. «Ты знаешь ли, весь район на уши поставил своим детективным сюжетом». «В чем дело? Вспомнил, кто на тебя напал? Почему тогда ко мне пришел, а не в милицию?» Понимаю теперь, почему мне так легко удалось попасть к Молчанову. Он все еще озадачен нападением и думает, что я по этому поводу, ждет откровений. «Проходи», — говорит Молчанов, вспоминая, что мы до сих пор общаемся в прихожей. «Кофе тебе можно?» «Не знаю», — удивляюсь, — «в больнице его не варят». «Наверное, можно, у меня же не инфаркт». Я сажусь на удобную тахту с велюровой обивкой. Квартира, судя по планировке, двухкомнатная. Гостиная обставлена традиционным советским шиком. ГДРовская стенка, люстра с висюльками, цветной телевизор «Электрон» с мощным тумблером переключения каналов, размеченным зачем-то как циферблат часов. В комнате чисто. Такой немного спартанский порядок бывает в домах аккуратных закоренелых холостяков. Странно, я уверен, что увидел на руке у Молчанова обручальное кольцо. А вообще о его личной жизни ничего не знаю, ни к чему как-то было до сих пор. С кухни доносится запах горелого и сдержанная ругань. «Кофе не будет», — заглядывает в комнату Молчанов. «Как насчет чая?» «Положительно, Сергей Владимирович», — отзываюсь я. «Когда еще сам первый секретарь райкома тебе стол сервировать будет? Закуски вполне демократичные, сушки и батончики Ротфронт. Ни к тому, ни к другому мы оба не притрагиваемся, ожидая, пока не настоится чай в небольшом заварнике». «Так зачем ты ко мне пришел?» — спрашивает Молчанов. Выкладываю на стол журнал и вижу, как округляются у него глаза. Фотографии он, конечно же, узнает сразу. «На обороте посмотрите», — говорю, — «фамилию автора». «Это что, не твои снимки?» — делает он неожиданный вывод. «Сергей Владимирович, говорю, у меня модель прямо возле вашего дома на лавочке сидит. И печатали мы их вместе с Дмитриевичем. Так что тут насчет моего авторства без вариантов». «Дела...» Молчанов разглядывает журнал, словно надеясь развидеть все происходящее. «Вам фамилия Орлович не знакома?» — спрашиваю. «Нет», — хмурится Молчанов. «Видно, что задумался. Ни к чему ему такое актерство изображать». «А я вот с ним знаком», — говорю. «Это известный и уважаемый фотограф из Белоколодиска. И познакомил нас товарищ Игнатов из обкома». «Владлен, что ли?» — изумляется Молчанов. «Как давно он успел?» «Встретились случайно, когда я в область за аппаратурой ездил», — объясняю. «Вот он и порекомендовал Карловичу обратиться за советом». «Ты показывал Орловичу свои фото?» — уточняет Молчанов. «Нет», — мотаю головой, — «точно нет». Первый секретарь хмурится. В таком изложении теория выглядит максимум скверно. «Именно он попросил у меня образцы моих работ. Затем он же передал их приятелю из обкома. Тот решил посоветоваться с Орловичем, а Орлович от своего имени отправил на конкурс. Два партийных работника на пару с мэтром советского фотоискусства обокрали комсомольца, пользуясь служебным положением, находясь в преступном сговоре, с особым цинизмом. Взгляд у Молчанова становится нехорошим. В каком-нибудь голливудском боевике я не дал бы за жизнь главного героя в моем положении ломаного цента. Там злобные коррумпированные буржуйские чиновники и за меньшее в пластиковые пакеты упаковывают. «Теперь вы понимаете, почему я лично к вам пришел», — говорю. «Посиди-ка», — просит Молчанов. Он уходит в соседнюю комнату. Телефонный аппарат на журнальном столике начинает позвякивать, значит, второй Молчанова стоит в спальне. Хотя, может, у него там кабинет. Ответственным работникам положено, между прочим. Шумоизоляция хорошая, и до меня доносится только... «Владик, Ветров, Орлович, и еще етить вашу мать. Меня подмывает подойти к аппарату и послушать, но я с честью выдерживаю соблазн». Молчанов возвращается раздосадованный, очевидно, все его подозрения оправдались. Еще в дверях он задает мне неожиданный вопрос. «Алик, чего ты добиваешься?»